Если потеряешь слово, встанешь перед тупиком, помочи простой коровой, кукарекни петухом. Сразу станут легче строчки от вождения пера, превратятся кочки в точки, станет запятой дыра. Уложи свой лоб в ладошку, и от нас, от всех вдали, потихоньку, понемножку, крыльями пошевели. И падут перед стихами тайны сотен тысяч лет. Все, что трудными ночами ты предчувствовал, поэт. Нет, перо в руках поэта — это вам не баловство. Он дитя соском пригретый, и в нем дышит божество. Связь времен, связь света звуком, слово к слову, к масти масть. Поэтическая мука вдаль туманную попасть. Акварели слов слагая, скальп снимая с тишины, ты услышишь, улетая, звук натянутой струны. Но, паря под облаками, тихо празднуй свой улов. Все мы были дураками, пока не было стихов.